Глава четвертая. Денег на такси не оказалось. Алена со вздохом пересчитала наличность и обреченно поплелась по направлению к метро. Впрочем, этого и следовало ожидать. Финальный аккорд неудачно складывавшегося с самого утра дня. Началось все с того, что она опоздала на занятия в институт и поскандалила с преподавательницей, не желавшей пускать ее на семинар. По большому счету, Алене плевать было и на семинар, и на институт в целом, но вопли преподавательницы испортили настроение. Потом она зачем-то потащилась в общагу на вечеринку по случаю дня рождения знакомого Макса Демина с четвертого курса. Идти не хотелось, но уговорила подружка Юлька. Девушки решили, что заскочат ненадолго, лишь поздравят Демина и уйдут. Да вопреки намерениям засиделись. Юлька-то никуда не торопилась, а Алена собиралась провести вечер, и не только, со своим молодым человеком. Накануне ей без особого труда удалось отпроситься у родителей на ночь, сочинив историю с ночевкой у сестры. И даже Лариска не особо ворчала, не ругала ее, как обычно бывало, когда она звонила ей с просьбой прикрыть ее перед родителями. Но на этом везение и закончилось. Загулявшись на вечеринке, Алена пропустила время, в которое за ней должен был заехать молодой человек. Опомнилась лишь тогда, когда он позвонил ей на мобильный. «Ты где? Я уже весь институт обыскал. Мне сказали, что ты давно ушла». Пришлось признаться, что она находится в общежитии на дне рождения. Приятель красноречиво промолчал. Ему не нравились студенческие вечеринки в общежитии, на которые Алена ходила. Вчера она пообещала ему не посещать, а уже сегодня нарушила свое обещание. Он все же заехал за ней. Но встреча протекала совсем не так, как Алене хотелось. Ее спутник во время ужина в ресторане был молчалив и хмур. Отчитал Алену за то, что она, несмотря на его просьбы и собственные обещания, отправилась-таки на эту развратную вечеринку. На лукавый вопрос «Неужто он ее ревнует?» досадливо поморщился и выдал. «Нет, мол, не ревнует, но ему не нравится, что она ведет себя как глупая, взбалмошная девчонка, у которой в голове ветер, одни тупые вечеринки и ничего более». Такой поворот Алену совсем не устраивал. Лучше бы он сказал, что ревнует. Мужчины должны восхищаться ею, а не воспитывать ее, как и в самом деле несмышленую девчонку. Вспылив, она высказала ему все, что думает. В конце концов, имеет она право ходить на вечеринки? Он ей не папочка, и она не обязана перед ним отчитываться. Да, вот так. Она даже притопнула ножкой под столом. Только вот молодой человек, вопреки ее ожиданиям, с невозмутимым видом отсмотрел весь спектакль и с тем же невозмутимым видом принялся за салат. Совсем не такой реакции Алена от него ожидала. Ни один из других ее поклонников не стал бы сидеть спокойно и наблюдать, когда она сердится, а что-нибудь бы сделал. Попытался утешить, извинился, пообещал бы подарок или еще что-то в том же духе. А он невозмутимо выслушал ее, будто она и в самом деле девчонка, или будто ему плевать, сердится она или нет. Словно совсем не боится ее потерять. Может, он просто ее не любит? А ну-ка, проверим. «Ты меня не любишь», — с обидой в голосе воскликнула Алена. От такого категоричного заявления ее спутник должен был броситься, убеждать ее в обратном. Так обычно делали другие мужчины. А он досадливо поморщился, отложил вилку и попросил: «Алена, прекрати спектакль». Вот уж такого она стерпеть не могла. Встала и ушла с видом оскорбленной королевы. Выскочив на улицу, Алена зашла за угол и немного подождала, украдкой выглядывая, не бросится ли парень вслед за ней. Он и правда вышел, только позже, чем она рассчитывала. Посмотрел по сторонам, немного потоптался возле своей машины, а потом сел в нее и уехал. И Алене, наблюдавшей за ним из-за угла, неожиданно захотелось плакать. Глупо как-то все вышло. Слезы уже защипали глаза. Она вытерла их кулаком и отключила мобильный. Пусть теперь побеспокоится, названивая ей и натыкаясь на механическое. Абонент временно недоступен. Пусть помучается. Эта мысль немного подняла настроение. Только вот денег на такси не оказалось. Лариса несколько удивилась, открыв на звонок дверь и увидев, кто пожаловал. Она недоуменно вскинула брови и посторонилась, пропуская в квартиру сестру. Спросила: «А ты разве не на свидание собралась?» «Свидание окончилось», — буркнула себе под нос Алена. Быстрым шагом прошла в коридор и, не церемонясь, бросила сумочку на телефонный столик. «Что-то быстро. Я грешным делом подумала, что ты заночевать у кавалера решила. А иначе зачем было просить меня об одолжении прикрыть тебя перед родителями?» Лариса с легкой иронией усмехнулась и протянула сестре плечики для плаща. «Похоже, младшая сестренка сильно не в духе. Наверное, со своим бойфрендом повздорила». «Ничего, бывает». «Я решила заночевать не у кавалера, а у тебя». Алена, сняв плащ, разулась и прошла в комнату. Сев на диван, она посмотрела снизу вверх на вошедшую следом сестру и запоздало спросила: «Можно?» «Ну, я вообще-то к Майке собралась с ночевкой». Лара замялась, раздумывая, что предпринять. Подруга уже ждала. Из-за визита Алены и так приходилось задерживаться, а менять планы категорически не хотелось. «К Майке?» Алена удрученно пощипала ворс пледа и в расстройстве закусила нижнюю губу. «Ну все сегодня не так. Вернуться домой и выслушивать недоуменные мамины вопросы по поводу того, почему она не осталась у Ларисы, как планировала. Еще чего доброго, предки начнут высказывать предположения, что таким образом она пыталась их обмануть и заночевать совсем не у старшей сестры. Дальше последуют нотации, а потом...» Голос Ларисы прервал безрадостные мысли. «Но если хочешь, можешь остаться. У меня есть запасной ключ. Влад забыл». «Ой, здорово!» Алена радостно оживилась. «А Влад где?» «У себя. Поссорились. Опять. Из-за чего?» Обсуждать с младшей сестрой свои отношения с Владом Ларисе совсем не хотелось, поэтому как можно безразличней пожала плечами и уклончиво ответила: «Старая песня. Разберемся. Потом». И достала из сумочки зазвонивший мобильный. Майка интересовалась, куда Лариса запропастилась. «Сестра неожиданно нагрянула», — объяснила подруге Лариса, бросив взгляд на по-свойски развалившуюся на диване Алену, и пообещала в течение часа прибыть. Майка встретила ее традиционным «мерло», сырным ассорти, привычными жалобами на шефа — девушка работала секретарем в небольшой фирме — и рассказами о новом ухажере. Ему 40 лет. Он бизнесмен. Женат, конечно, но не в этом суть. Главное, состоятельный и не жадный. Лариса усмехнулась и приподняла бровь. Характеристики Майкиных кавалеров были словно написаны под копирку. Состоятельные господа, далеко не юношеского возраста, чаще всего женатые и с детьми, с залысинами и солидным брюшком. Как правило, каждый роман подружки длился не более 3 месяцев. Но за этот срок предприимчивая девушка успевала собрать с кавалеров значительную коллекцию дорогих подарков. И уж если быть совсем честной, романы свои Майя крутила не с самими ухажерами, а с их деньгами. «Чему усмехаешься?» Майка обиженно дернула плечом и закурила. В небольшом пространстве кухни дым от выкуриваемых одна за другой сигарет уже повис тяжелым сизым облаком. «Да так, ничего. Еще один из ларца, одинаковый с лица. Только не рассказывай мне сказки, что влюбилась в него». «Еще чего? Влюбляться!» Майка презрительно хмыкнула и тряхнула шикарной гривой густых вьющихся волос. «Выдаешь его и бросишь?» «Угу. Мне сапоги новые к зиме надо. А если получится, и шубку». «Ох, Майка!» Лара лишь покачала головой и улыбнулась. «Подругу не изменить. Да и стоит ли? У нее один талант, очень пригодившийся в жизни — цеплять состоятельных мужчин и умело раскручивать на дорогие подарки. Майя практически жила за счет своих кавалеров». «Что, Майка? Учись!» «Так нет, ты у нас гордая и честная. Я не могу спать с кем попало ради новых сапог и шубки». «А ради чего тогда?» Майя иронично усмехнулась и задумчиво выпустила облачко сигаретного дыма. «Ради любви? А есть ли она вообще на свете? Та любовь. Вот ты спишь с Владом. И что это тебе дает? Неужели так любишь его? Или встречаешься с ним просто по привычке? Скорее всего, последнее. И ничего ты с этой привычки не имеешь, кроме скандалов. Я тоже сплю по привычке, но зато имею хорошие дивиденды. Майка». «Что, Майка? Не нравится мой цинизм?» Подруги посмотрели друг на друга и неожиданно рассмеялись. Хохотали долго, явно без причины. Может быть, просто потому, что вино оказалось хмельным. «Майка, представляешь, мне вчера на мобильный позвонила мадама. Гадостей наговорила. Жуть!» «Мадамой?» Лариса называла бывшую жену Влада, которая имела гнусную привычку влезать в жизнь бывшего супруга. «Мы именно из-за этого с Владом снова поссорились. Какого черта его бывшая жена звонит мне на мобильный? Откуда узнала номер? Не иначе, как Влад дал. Только зачем? Я так и сказала ему, чтобы он разбирался со своей бывшей женой сам, а меня не впутывал, и выгнала его». В очередной раз Майка грустно подвела итог. «Что-то часто вы с ним стали ссориться, и мадама объявляться тоже стала часто. Никак, имеет на Влада виды. Не нравится мне эта ларка. А мне как-то все равно. Это мне тоже не нравится. Слушай, а не могла ли мадама что-нибудь сделать, чтобы у вас все пошло в разлад? Например, порчу навести?» Лариса, услышав заявление подруги, только презрительно фыркнула. Она никогда не верила в подобные вещи и частенько посмеивалась над Майкиным увлечением гаданиями, ворожейками, снами и прочей, как сама она считала, ерундой. «А ты не фыркай. Веришь ты или не веришь, а это все правда. Хочешь, свожу тебя к одной женщине, Она сразу скажет, есть что на тебе такое или нет, и поможет. Я у нее часто бываю. Майка завела свою любимую песню. Не верю я во всяких бабок-ворожеек и не пойду ни к одной шарлатанке, как бы ты меня ни уговаривала. Ты веришь, твое дело, хоть каждый день к ним бегай, только меня не привлекай. Ну, не верю я в это, пойми. А зря. Подруга, похоже, немного обиделась. Леонелла, та ясновидящая, к которой я хожу, меня еще ни разу не обманула. Проверено. Ну и слава богу, что не обманула, ухмыльнулась Лариса и потянулась к пачке сигарет. Леонелла, это ж надо, какое имя. Ну и имена они себе выдумывают, твои ясновидящие. Я бы из-за одного только такого имени к ним не пошла. Алена проснулась от того, что ей нестерпимо захотелось пить. Выбираться из теплой постели катастрофически не хотелось, но жажда пересилила, и девушка, поеживаясь от прохлады, пошлепала на кухню. Выйдя в коридор, она вдруг обнаружила, что проем кухонной двери освещен. Странно. Алена в недоумении приостановилась, рассматривая яркий прямоугольник. Она совершенно точно, уходя вечером с кухни, погасила свет. Или забыла? Сонно зевнув, девушка вошла на кухню и удивилась во второй раз. Возле стола, повернувшись к выходу спиной, стояла женщина. Изумление от того, каким образом в запертую квартиру проникла незнакомая женщина, оказалось сильнее испуга, и Алена даже не вскрикнула от неожиданности, просто молча застыла на пороге. Женщина, услышав за спиной шорох, быстро обернулась и, увидев девушку, приветливо заулыбалась. «Не спится?» «Я пить хочу», — с любопытством рассматривая незнакомку, сердито буркнула Алена, недовольная тем, что присутствие той на кухне может помешать ей утолить жажду. «Сейчас, сейчас», — засуетилась женщина, наливая в чашку воды из глиняного кувшина, стоявшего на столе. «На здоровье!» «Спасибо!» Девушка приняла чашку из рук незнакомки и, не сводя с той взгляда, медленно принялась пить. «Еще?» Женщина взяла из ее рук пустую чашку и вопросительно кивнула на кувшинчик. «Нет, спасибо!» «Не за что!» Алена потопталась ноги на ногу, поджимая замерзшие на холодном полу пальцы, и все так же изумленно таращась на незнакомку, запоздало спросила: «Вы кто и как сюда попали?» «Два вопроса, Алена». Женщина по-хозяйски села за стол и поинтересовалась. «На какой из них отвечать?» «На оба». «На оба не могу. Только на один и позже. Объяснять долго, а времени мало». «Я не тороплюсь». Алена хмуро глянула на женщину, а в голове мелькнула здравая мысль. «Может, вызвать милицию? Мало ли что». «Милиция не поможет, Алена. Пользы от нее не будет, уверяю». Будто прочитала ее мысли незнакомка, и губы ее тронула улыбка. «Зато ей вы расскажете, кто вы и как здесь оказались». «Милиция — это лишнее, поверь мне, Алена. Я только покажу тебе кое-что и уйду». Женщина встала и подошла к окну. Алена не двинулась с места, все так же хмуро взирая на незнакомку с порога. Непрошенная гостья открыла окно, и порыв холодного ветра ворвался в кухню. Алена поежилась и поджала уже совсем заледеневшие пальцы ног. «Ты все сделала правильно, Алена, поэтому я обязана показать тебе кое-что». «Ну, иди сюда, не бойся». Женщина обернулась и приветливо улыбнулась. Ветер, врывающийся в открытое окно, развивал ее легкие, будто воздушные одежды. «Это очень важно, Алена». И девушка послушно двинулась к незнакомке. Но, не дойдя до открытого окна пару шагов, проснулась, так и не узнав, что же такое важное хотела показать ей женщина неожиданно. Какое-то время она лежала, разглядывая сереющий в утренних сумерках потолок и недоумевая, как оказалась в кровати, если только что находилась на кухне. Слишком реальным был сон. И ноги замерзли, будто она и в самом деле какое-то время стояла босая на холодном полу. Только вот пить все же хотелось. И это желание почти убедило Алену в том, что недавние события всего лишь приснились, ведь во сне она утолила жажду. Девушка встала, надела тапочки и вышла в коридор. На какое-то мгновение ей показалось, что она сейчас увидит освещенный проем кухни, а затем и черноволосую женщину в развивающихся белых одеждах. Но нет, свет не горел, и никого не было. Алена включила свет и облегченно перевела дыхание. Неужели она и в самом деле ожидала увидеть незнакомку? Девушка налила себе воды и залпом выпила. Уже поставив чашку в раковину, повернулась и заметила, что окно приоткрыто. Сердце неприятно ёкнуло, но Алена тут же успокоила себя. Какая правая ерунда! Видимо, вечером она сама, проветрив кухню от табачного дыма, плохо закрыла окно, и женщина в белых одеждах, обещавшая рассказать что-то важное, не имеет отношения к приоткрытому окну, просто потому, что приснилось. Алена прижала створку плотнее и вернулась в постель. Засыпая, подумала, что хотела бы увидеть продолжение сна. Ей было любопытно, что собиралась показать ей странная женщина, и хотелось спросить у нее, что именно Алена сделала правильно. Но ей приснился совсем другой сон. И ничего особого в том сне не было. Деревенская свадьба, невеста в венке из белых цветов, жених в вышитой рубахе, плясавшая под гармошку гости, заплаканная девушка, уединившаяся на сеновале.